От автора. Нелегко быть дочерью священника, к тому же святого. Написать его биографию, которая не была бы панегириком или житием, казалось такой трудной задачей, что я долго не решалась за нее взяться. Побудили меня к этому мои дети и друзья. Они жаждали побольше узнать об отце Дмитрии и его подвиге. А я же говорила им, что знаю отца совсем мало. Мне было всего 5 лет, когда в феврале 1943 года его арестовала гестапо, а годом позже, 9 февраля 1944, он умер в концлагере Дора, близ Бухенвальда. Однако я все же осмелюсь сказать, что прожила с ним всю жизнь. Для маленькой девочки, которой я тогда была, папа, а видела я его всегда не иначе, как в рясе или в облачении священника, ушел к своему хозяину. Он отслужил последнюю литургию, задернул завесу царских врат и ушел туда, где праведники обретают покой. Это было так очевидно, так утешительно, что мне не было грустно. Я страдала от слез матери, от ее одиночества. По особой благодати отсутствующий отец пребывал со мной всю жизнь. Я постоянно ощущала его присутствие, его любовь. Вот почему эта биография невольно носит черты не столько житийного жанра, сколько личного и эмоционального рассказа. Поэтому она отличается от посвященного моему отцу сборника материалов, изданного стараниями Викторовой и Струве, которым здесь приношу мою глубокую благодарность. Вместе с тем, моя книга основана на фактах. У меня сохранились документы того времени, воспоминания матери, тети и деда, свидетельства прихожан. Верные своему пастырю, они неизменно собирались у нас дома в годовщину его смерти и после панихиды делились воспоминаниями о нем. В круглые даты на приходах устраивали открытые встречи с людьми, которым он был дорог. Их рассказы впоследствии публиковались в приходских бюллетенях или в вестнике русского студенческого христианского движения. Мама бережно хранила все, что было связано с памятью об отце. В 1985 году произошло знаменательное событие. По случаю 40-й годовщины смерти матери Марии Скопцовой, русское студенческое христианское движение, сокращенное РСХД, устроила большую встречу с участием биографа матери Марии, отца Сергия Гакеля, ее подруги Элизабет Берсижель и соузниц по Равенсбрюку Розан Ласкру и Женевьеву де Голь. Меня тоже попросили рассказать об этой замечательной православной монахине и мученице, которая во время немецкой оккупации опекала бездомных и спасала гонимых евреев. Поскольку отец Дмитрий, будучи настоятелем прихода, созданного матерью Марии при общежитии на улице Лурмель, активно участвовал в ее сопротивленческой деятельности, за что был отправлен в концлагерь, где и погиб, я рассказывала и о нем. Вскоре после этого меня пригласили записать телепередачу о матери Марии, а швейцарский издатель Максим Эггер попросил меня и мою подругу Франсуаз Лаэст собрать и перевести на французский язык статьи и стихи матери Марии, а также составить ее биографию. По мере того, как ее имя обретало известность, все больше людей стали говорить о ее канонизации. Архиепископ Каманский Гавриил, возглавляющий православные русские церкви Вселенского патриархата в Западной Европе, направил патриарху Варфоломею прошение о причислении к лику святых матери Марии и вместе с нею пострадавших – отца Дмитрия Клепинина, Юрия Скопцова и Илью Фондаминского. Их канонизировали 16 января 2004 года. По ходу предшествовавшей канонизации десятилетней работы мне все полнее открывалась жизнь отца. Вот и наступило время, когда я решилась написать о нем книгу. Это оказалось довольно трудно. Писать о собственном отце, которого я почти не знала, провести черту между реальностью и созданным в моей памяти образом казалось мне делом неосуществимым. Однако благоприятные обстоятельства, помощь моих родных и друзей помогли мне преодолеть инерцию и взяться за труд, который, надеюсь, не стал ни житием в строгом смысле, ни сухой биографией, но содержит в себе реальное повествование и художественное воображение, а главное – огромную долю любви. Эта книга впервые увидела свет по-французски, после чего я решила подготовить ее русское издание. В ходе перевода на русский я поняла, что рождается другая книга, которая, надеюсь, откроет новые горизонты в понимании святости нашего времени. Русскую версию моей книги внимательно прочитали и внесли необходимые поправки отец Игнатий Крекшин и его сестра Татьяна, за что их сердечно благодарю. Выражаю также признательность редактору Светлане Панич и ректору Библейско-богословского института святого апостола Андрея Алексею Бодрову за их помощь в издании этой книги.